Лейтенант уставился на скульптуру, медленно сканируя ее взглядом от шлема и до постамента. Тут-то им и был замечен тонкий овражек среза, проходящий ровно над левым передним копытом боевого коня. Юлик подошел ближе, всмотрелся, затем протянул руку и попробовал его пошевелить. К удивлению лейтенанта, копыто поддалось довольно легко. Тогда он обхватил ладони бронзовый копытий бок, сжал пальцы и резко потянул на себя. Копыто выскользнуло из-под лошадиной конечности, словно было смазано по срезу качественным немецким гуталином, и оказалось в руке у Шварца. Тот прикинул вес, покачав бронзу на ладони, и уважительно задрал глаза в небо. — Кило на 5 потянет, не меньше, да, товарищ лейтенант? — спросил Сухотерин. — А то и на все 7. Юлик согласно кивнул. — Никак не меньше, — еще раз взвесил находку на руке. — Короче так, Фридрих, реквизирую. — Год? — обратился он к памятнику. — По закону военного времени. — А то Гвидоша никогда не простит, должок у меня имеется. Ясно тебе. Фридрик безмолвствовал. Юлий Шварц подошел к Опелю, открыл дверь и швырнул копыта под ноги пассажирского места. А тебе другой прилепят, понял? Федька уже заводил двигатель, рекогносцировка была завершена. Юлик решил попрощаться с памятником и подвел утешительный итог визита. Отольют тебе новое копыто, как положено, и приварит, так что стой, пока и не заваливайся, а то придавишь кого, не дай бог. Опель фыркнул, выпустил вонючее облако отработанного газа и тронулся с места. Проехав 40 метров, Федька внезапно дал по тормозам. — Ты что, — удивил Шварц, — забыл чего? — Ага, забыл, товарищ лейтенант, — ответил Сухотерин и состроил хитрую морду. — Сейчас вернусь. Вы только в машине сидите. Ага. Он обошел «Опель», открыл багажник и вытащил противотанковую гранату. Взвесил на руки, глянул на Фридриха, ухмыльнулся и выдернул чеку. Затем, что из сил, размахнулся и запустил гранату в памятник. Сам отскочил за «Опель» и присел. Через несколько секунд раздался оглушительный силы взрыв. Юлик подскочил на своем сиденье и обернулся. Сквозь облако пыли он увидел, как медленно заваливается на бок, изуродованный взрывом Фридрих, освободитель вместе с своим бескопытным конем. Как тяжело грохаются на площадной булыжник доблестный рыцарь, его освободительный меч, как переламывает с полам его крестоносное тело, и куски отлетают в сторону от безголового коня, падая на обломки кирпичной кладки и битой черепицы. Сухотерин вскочил на ноги и громко заржал, тыча пальцем в то, что осталось от бронзового памятника. — Видали, товарищи лейтенант, как я ловко! Теперь уж точно ни на кого не завалится, а то, ишь, выстрелился, как у себя дома. Теперь тут наш дом, русских. — Да, товарищ лейтенант! Федька снова душевно хохотнул и захлопнул крышку багажника. — Ну что, едем? Шварц молча смотрел, как садится обратно на руины, сорванные с них взрывом пыль. «Да что ж наделал, гаденыш?» — тихо спросил он водителя, уперев в него глаза. «Под трибунал захотел?» Тот сжался. «А чего, товарищ лейтенант? Вы же сами сказали, чтоб не сдавил кого. И еще это, у меня ж граната осталась одна, неиспользованная, противотанковая, а я ни разу так не попробовал гранаты эти. А против танков теперь нам для чего? Ну, я подумал, чтоб добро не пропадать, а тут как раз этот подвернулся». Он испуганным кивком указал на заваленную скульптуру. — Фридрих ваш, этот, ну я его и того положил на земь, в общем, думал, одобрите внезапно. Он выдавил испуганную улыбку. — Война ж, дело веселое ведь, все так говорят, а? — И гаденыш, и придурок заодно. Обреченно промолвил лейтенант и сплюнул в пыль. — Тебе бы на кладбище работать, могильщиком, а тебя идиоты людям жизнь налаживать оставили. Он круто развернулся и двинул к машине. — Ладно, заводись, валим отсюда, пока не поздно. Автомобиль снова фыркнул синим и покатил прочь от поверженного сводителя к месту размещения будущей городской комендатуры, чтобы оттуда начать налаживать мирную жизнь недобитым гвидоновыми снарядами крамовчанам. За время работы Джона Харпера на советскую разведку близняшкам Присцилле и Патриции Харпер удалось навестить родителей трижды. Первый раз в ноябре-декабре 43-го, когда Джон, присоединившись к посольскому дипкорпусу, присутствовал на Тегеранской конференции. Реализуя двойную задачу от двух хозяев, ему удалось вывести девочек в Москву, а уж оттуда перебросить в Сочи, чтобы они повидали мать. Сам же улетел в Тегеран. Нора, ни разу к тому времени не покидавшая Советский Союз, просто не могла не быть в курсе произошедших в их с Джоном жизни перемен. Она знала большую часть правды, прекрасно осознавая роль заложницы жизни своей и мужа. Это значило, что и детей, если размотать всю эту дьявольскую цепочку, начиная от момента вежливого предложения сотрудников НКВД. Контроль за ее жизнью велся круглосуточный. Соглядатые уж откровенно не маскировались, да и не было теперь уж особого смысла в этих играх. Обе стороны досконально знали правила и неукоснительно придерживались их, стараясь не нарушать шаткого равновесия. Отсутствие супруги в Москве Джон объяснял ухудшающимся самочувствием Норы, которая нашла для себя лучший в мире климат, Черноморское побережье в районе, примыкающем к Сочи и Кавказу, в районе курортной Хост, славящийся чистейшим воздухом и бесподобными лечебными грязями. Как долго продержится эта легенда, Харпер доподлинно не знал. Но чутье разведчика подсказывало, что край уже виден. Уже мерцает и не исключена ситуация, когда в недалеком будущем придется переквалифицироваться в перебежчики. Не головой, кишками. Ощущал он слабый, но настойчивый сигнал изнутри. Однако, чем дальше заходило дело, и чем больше Джон Ли Харпер приносил реальной пользы своим новым опекунам, тем чаще он ловил себя на мысли о том, что мир от чего-то меняется, мир приобретает новые устойчивые формы, мир не принадлежит больше Западу, мир постепенно перетягивается на восток. Медленно, но уверенно приоткрывая для себя новые, незапятнанные бесчеловечным капитализмом человеческий горизонт. И потом он ничего не мог с собой поделать, да и не хотел уже. Ему отчего-то нравились эти странные русские, их душевная широта и непривычная стеснительность, глуповатая щедрость и наплевательская бесшабашность в быту, умение вникать в дело, когда того требует жизнь, и доводить себя в работе до исступления и полной самоотдачи. И их Сталин, наконец, ведь верно, кумир, идол, вождь вождей —